Глава 78. Наладить атмосферу в семье. Ошибочно думать, что проблемы с воспитанием имеют локальный характер. На самом деле характер и поведение ребенка формирует не отдельно взятый родитель или другой взрослый член семьи. На то, каким вырастет ребенок, влияет вся семейная система. И от того, какая атмосфера в семье, будет зависеть формирование личности ребенка. Любые внутрисемейные конфликты вызывают у ребенка определенные чувства, могут причинять душевную боль и отнимать уверенность через тревогу и беспокойство. Напротив, дружная семья, в которой родственники поддерживают друг друга, дает ощущение безопасности и надежности, чувство принадлежности чему-то большому, сильному и доброму. Давайте разберем пример внутрисемейного конфликта. Мама недолюбливает бабушку, папину маму. Свекровь, в свою очередь, нелестно отзывается о невестке. К сожалению, дети часто становятся очевидцами подобных противостояний. Что происходит в душе ребенка? Он любит маму, но также нуждается в любви бабушки. Конфликт между ними ставит его перед выбором: с кем мне быть, кого поддерживать. И ребенок обязательно сделает этот выбор. Ему придется создать негативные чувства кому-то из мамы и бабушки, считая одного агрессором, другого жертвой, которую надо жалеть. Мама может быть в конфликте со своей сестрой, тетей ребенка. В таком случае ребенку придется блокировать свои чувства к тете. Вместо того, чтобы наслаждаться своим детством, ребенку с ранних лет приходится быть политиком внутри семьи. Для многих моих клиентов именно осознание того, что происходит в душе ребенка, стало весомым поводом для того, чтобы наладить отношения с родственниками. Зависть между родственниками, заспинные разговоры, дележка наследства – все это не придает ребенку уверенности в том, что он хороший. Работайте над хорошими отношениями с вашими родственниками. Не ленитесь ходить в гости с вашими детьми и принимать гостей. Рассматривайте такие моменты не как повинность, а как практику, которая создает в душе ваших детей светлое чувство принадлежности к большой, сильной и любящей семье. Находите возможность рассказывать вашим детям позитивные истории о ваших родственниках. Рассказывайте об их достоинствах и хороших поступках.